Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 5 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Арцахе побывали парламентарии из Армении. Отдел информации армии обороны готов к работе в любых условиях. Минсельхоз внедряет в этом году новые программы. Итак, подробности новостного блока. Спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян принял парламентариев Армении Карина Ачемян, Тевана Погосяна и Ваео Ванисяна. Ашот Гулян приветствовал инициативу своих коллег спустя год после апрельской агрессии Азербайджана побывать на передовых рубежах, а также в селах Талиш и Матагис. Ашот Гулян поздравил с удачными парламентскими выборами 2 апреля в Армении, выразив уверенность в дальнейшем развитие межпарламентского сотрудничества двух армянских государств. Герой Арцаха, секретарь Совета Безопасности НКР Виталий Баласанян считает, что из апрельской войны народы Арцаха и Армении извлекли уроки. Была проделана широкомасштабная работа по приобретению современного вооружения и средств связи. Как отметил Баласанян, находящиеся в окопах солдаты и без применения Искандера могут решить поставленную перед ними задачу – заставить замолчать противника, навязав мир. Тезисы об уступках по части Карабахского конфликта Виталий Баласанян считает блефом. По его словам, необходимо заключить мирный договор, причем между всеми враждующими сторонами региона. Уверен, что необходимости в применении Искандера не будет. Я сторонник того, чтобы мир помог и арцахской стороне, и азербайджанской в том, чтобы не было войны, подчеркнул секретарь Совбеза НКР Виталий Баласанян. Как отметил начальник отдела информации по связям с общественностью армии обороны НКР полковник Сенур Асратян, в возглавляемой им службе не привыкать работать в боевой ситуации. Тем более, что служба сформировалась и прошла путь в годы Первой Арцахской войны. Необходимость регулярного информирования об оперативной ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана обусловлена требованием нашего общества, что, естественно, людей интересует все, что происходит на передней линии. Думаю, что предоставляемой информации достаточно. Конечно, обществу хотелось бы знать больше, но не нужно забывать, что мы имеем дело со сферой, предполагающей конфиденциальность, сказал Сенур Асратян. По его словам, мы обязаны не только держать порох сухим, но и своими возможностями и профессиональными навыками, в том числе журналистскими, всегда быть готовыми к любому развитию ситуации. Начинается активный сельскохозяйственный сезон в Нагорно-Карабахской республике. По словам министра сельского хозяйства НКР Арама Махояна, будут выращиваться более 10 наименований яровых культур. Часть семян уже завезена, часть в пути. Яровой сев начнем в этом году раньше, так как по прогнозам год будет немного засушливым и надо постараться использовать имеющуюся в почве влагу. А зимой сев произведен на более чем 3000 га. Новые программы есть и в сфере плодоводства. Ждем серьезных результатов, сказал министр. Проблем со сбытом нет вообще. Напротив, стоит вопрос наращивания объемов продукции. В случае обеспечения объемов и конкурентоспособной качественной продукции имеются возможности ее сбыта на внешнем рынке. Планируем ежегодно выделять под плодовые сады более 500 гектаров. Всем районам предоставим по 280-300 саженцев. На 200 гектарах посевов при государственном содействии будет проведена система капельного орошения. Землепользователи уже убедились в рентабельности новой оросительной системы, и в этом году количество заявок увеличилось, составив более 100. Арам Махоян добавил, что новая концепция развития сельского хозяйства в НКР пока не готова, она дорабатывается, но некоторые ее положения уже реализуются в виде пилотных программ. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Арцахская дзюдоистка Сосе Баласанян на розыгрыше Кубка Европы по дзюдо среди взрослых, который проходил 1-2 апреля в Хорватии, завоевала серебряную медаль. Это первая медаль по олимпийскому виду спорта на такого уровня турнире для Арцаха. Наверное, больше всех успеху Сосе был рад тренер Иван Азизбекян, который на протяжении 15 лет занимается с ней. Наша Сосе Баласанян заняла 2-е место. У нас был очень радостный день. И олимпийский вид спорта. Очень мечтали об этом. Ну что можно сказать о Сосе? Человек трудяга. Часто говорю, если бы наши мальчики тоже так трудились, как эта девочка трудится, наверное, все были бы и чемпионами, и призерами. Она очень хорошо работает. У нее по самбо были хорошие результаты. Она была призером Европы 2 раза, призером мира. Любая медаль, которая достигается, нас радует это. Нет слабых медалей. Последние 3 года для Сосе были сложными, объясняет тренер. На чемпионатах Армении она занимает 1-е места, и в 2-3 весовых категориях она сильнейшая по всей территории Армении. Но за пределами у нее ничего не получалось. В этом году, 1 апреля, в этот период погибли очень много наших доблестных ребят, защищая Карабах. И это был какой-то вот стимул, чтобы Сосе именно 1 апреля выступила хорошо. Мы видели все бои, она боролась мужественно, без каких-либо колебаний. Правда, в финале она, если бы еще немного прибавила бы скорости и вот поверила бы в себя, она могла бы стать чемпионкой. Но мы надеемся, что покажет хороший результат. Сосе начала заниматься дзюдо с 13 лет и всегда целенаправленно шла к своей мечте. Если были даже проигрыши, это ее закаливало, рассказывает она. Միշտնապատակասլաց շարժվել եմ ու քանի անգամ մրցումների մասնակցալով թեկուս պարտությունին իմ տարած միշտ մտածել եմ որ կարող եմ ու կհասնեմ երբեք չեմ թուլացել Перед боем я молитвой придавала себе силы и чувствовала что я тоже могу победить Գումեի, որ ես էլ կարող եմ հաղթել ու ստացվեց դեռ ավելի մեծ բարձունքների եմ ձգտում, հավատում եմ, որ կհասնեմ։ Сосе Баласанян верит в свои силы и надеется достичь более высоких результатов. Представляем поэта-песенника, ветерана Арцахской войны из Мартунинского района Михаила Осипова. Михаил Андреевич, когда вы начали писать стихи? Писать я начал еще в школе, где-то в 5-6 классе. Несколько стихов печаталось в «Пионерской правде». Я приехал сюда после армии, когда началась война, и первая жертва, то, что мой друг погиб, мне стало как-то не по себе. Я думал, как бы память его увековечить, и снова начал писать. Михаил Осипов, поэт-песенник. Песни посвящены большей частью Арцахской войне. Бои идут на всех фронтах, везде нужно успеть, чтобы не пустить врагов в Арцах, ведь стоит умереть. Десятки нас и сотни их пришельцев полегло. Стоим мы как один за всех и все за одного. Стоим мы как один за всех и все за одного. Но малочисленный народ стоит везде стеной, чтобы не пустить врагов сюда, в Арцах наш край родной. Мы будем биться до конца за родину свою. Мы будем жить или умрем, решится все в бою. Мы будем жить или умрем, решится все в бою. Пели ли для своих сослуживцев, помогала ли песня, стихи перед боем, после боя и вообще во время войны? Постоянно после боя, когда приходили, мы все равно садились в казарме, брали гитару, играли, пели. Конечно, помогало. Вспоминали своих друзей, а это очень помогает. Самое главное то, что мы их не забывали, и в моих песнях они всегда повторяются. Сейчас вы встречаетесь со служивцами? Да, мы встречаемся постоянно. Бывает, они приезжают ко мне, бывает, я приезжаю к ним. Садимся, берем гитару, опять играем, поем и вспоминаем. В принципе, вами уже написано много стихотворений. Нету ли такой задумки, идеи издать их? В данный момент должно что-то получиться. Издадим книгу. Кому она может понравиться?